правовые гарантии в будущем. Дальнейшая разработка норм международного уголовного права является задачей Организации Объединенных Наций. Принятый в 1950 году Генеральной Ассамблеей проект свода законов, гарантирующих мир и безопасность человечества, подготовленный Комиссией международного права, содержит все основные положения международного уголовного права. Основой для выработки этого проекта явились пункты и положения Лондонского статута, а также некоторые принципы, содержащиеся в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге. Согласно этому проекту, все уголовные преступления делятся на три основные группы. Преступления против мира, преступления против человечности и военные преступления. Военным преступлением называется всякое преступление, совершенное против законов и обычаев войны. Ссылка на приказ свыше признается оправдательным аргументом лишь в тех случаях, если сам приказ был вызван исключительными обстоятельствами. Дополнением к этому служит разработанный Комитетом международной уголовной юрисдикции по заданию Генеральной Ассамблеи статут международного уголовного права. Этот статут будущего Международного уголовного трибунала является пробным камнем того, действительно ли практика Международного военного трибунала в Нюрнберге знаменует собой начало новой эры международного права и действительно ли человечество находится на пути к созданию такого международного права, которое распространялось бы одинаково на все государства. Тот факт, что согласно этому проекту правом юрисдикции в отношении обвиняемых преступлений будет пользоваться только Международный трибунал, и только при том условии, если на это имеется согласие как государства, где совершено преступление, так и государства, подданные которого совершили это преступление, доказывает, что ни о какой действительно международной уголовной ответственности не может быть и речи. Если совершивший преступление является подданным государства, победившего в войне, оно никогда не согласится на выдачу преступника. Кроме того, проект не исключает возможности ведения особых и односторонних процессов, каковыми были процессы, проведенные Международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими военными трибуналами после 1945 года. Поэтому вполне вероятно, что односторонние судебные процессы не прекратятся и после любой войны в будущем. Международное право предполагает также, что вопрос об уголовной ответственности за новую войну необходимо подвергнуть судебному разбирательству, ибо в таком случае будут правильно освещены все моменты политического характера. Компетенции будущего Международного трибунала должны ограничиваться вынесением приговоров за военные преступления и преступления против человечности, совершенные против подданных других государств. Наконец, в распоряжении Международного трибунала необходимо дать Международный уголовный кодекс с твердыми определениями состава преступлений.